Девиз таинственный похож на опрокинутое восемь. Она отраднейшая ложь из всех, что мы в сознании носим. В кругу эмалевых минут ее свершаются обеты, а в сумрак звездами блеснут или ветром полночи пропеты. Но где светил погасших лик, остановил для нас течение, там бесконечность, только миг, дробимый молнией мучения.